Глава 12. Вездеходы мчались к поселку, стремясь обогнать друг друга. В одном Машкин, Глория, Аяр, в другом Чернов, Христофор, Ноя и Варя. Сзади плелась упряжка Нанука. Он видел, как вездеходы сошли с набитой дороги и гнали по целику. «Молодые, резвятся! Зря!» — подумал Нанук, поняв, что вездеходы соревнуются. «Полярные гонки!» — кричал Варфоломей, силясь одолеть шум машины. Ноя кивала. Вездеходы мчались, подминая на своем пути торчащие из-под снега кустики, сдирая на подъемах мох с камней. Испуганно шарахались в сторону редкие песы, срывались с мест кормежки и улетали в глубину островной тундры белые куропатки. Забыли люди свои же недавние слова о бережном отношении к тундре и полосовали остров как могли. Цель — поселок, кто быстрее. Счастливое настроение людей, сделавших свое дело, основное, а остальное забыто. Так часто бывает. Остальное вроде лишних забот. И скинуть с плеч заботу необязательную, за которую не отвечаешь, человеку свойственно. Он даже об этом часто не задумывается, как всякий человек, отлично сделавший главную работу. «Все придут в поселок», — думал Нанук. «Зачем торопиться? Все равно придут. Какая разница, кто первый? Тут не праздник, не оленьи бега. Эх!» Упряжка его свернула на прибрежную укатанную галечную полосу, утрамбованную сверху крепким снегом. Собаки бежали легко. По дороге гидробазовский вездеход Машкина разулся, вылетел палец. Стояли, искали его. Нанук подъехал, тоже помогал искать. Вколачивали, закрепили, наконец. Удалось. «Ладно, дома починим, а сейчас надо потише». Въехали в поселок одновременно с вездеходом охотоведов, который вел Чернов. Они поставили свой вездеход рядом с домом, а Машкин, не торопясь, поехал к гаражу. Разгрузились, потянулись с вещами по своим домам. Машкин распустил гусеницы, вытащил злополучный палец, надеясь заменить 2-3 трака, заново стянуть их. Потом раздумал, оставив машину в разобранном виде. Пошел домой к ребятам. «Надо Глорию устраивать, гостиницы тут нет». Задувало, начиналась поземка, дело близилось к ночи. Нанук тоже вернулся, упряжка его уже стояла у дома. Сам он суетился у крыльца, готовил собакам еду. Варфоломей провожал Ноя. У крыльца она что-то вытащила из рукавички и вложила ему в ладонь. «Что это?» «Коготь того большого медведя, барона. Зачем?» «По нашим обычаям, если хочешь, чтобы женщина была тебе верна, подари ей коготь медведя и клык. Вот. Так что, если захочешь взять меня в жены, тебе не надо думать о свадебном подарке для меня», — засмеялась она. «И все заботы?» — спросил он. «Ага», — смеялась она. «А клык?» «Сам вытащишь. Инструменты у вас есть. Вот и добывай. Медведя добыл, давай и его клык». «Медведь не мой, наш». «Все равно, наш — это значит и мой тоже».